Великий чайный путь – дорога между Азией и Европой в XVIII-XIX веках, по которой везли караванами чай. Начинался в Китае, проходил через территорию нынешней Монголии и через Россию шел в Европу. Включал сухопутные и водные маршруты, проходившие более чем через 1,5 сотни городов. По объемам товарооборота уступал только Великому шелковому пути.